Глава 43. Мажор всю дорогу до города ехал за нами. Каждый раз, когда оборачивалась назад, я видела его внедорожник. «Не понимаю, что на него нашло?» Пыталась извиниться перед Андреем. «Отчего непонятного?» — хмыкнул богатырь. «Приревновал тебя». Я смотрела на его опухающую скулу, и мне было стыдно, потому что эти слова были приятны. Еще как приятны. Вот только принять их, позволить им прорасти внутри меня, было совершенно невозможно. «Между вами разве что искры не летают», — продолжил он. «Боюсь. Макс не мой вариант. Вынуждена была признаться я и в первую очередь самой себе. Я не могу ему доверять. У него постоянно какие-то тайны, невесты. Куда-то нужно уезжать в самый неподходящий момент. Спасибо. Но с меня хватит. У нас с ним могут быть только рабочие отношения». «Значит, у меня все-таки есть шанс», — выгнул бровь богатырь. «Андрей, прекрати. Не до шуток сейчас», — отмахнулась я. Была слишком расстроена и даже не заметила, как он сник. У моего дома вручила ему корзину с пирожками. «Это в качестве возмещения морального ущерба. Корзинку вернешь», — улыбнулась. Но вышло невесело. «Спасибо». Андрей сидел прямо, даже не потянулся чмокнуть меня в щеку. Когда вышла из машины, увидела внедорожник мажора и его за рулем. Он пристально следил за нашим прощанием. Надо бы поддразнить его и поцеловать Андрея. Но у меня после вызванного их дракой стресса совсем не осталось сил на глупые шутки. Наверное, оно и к лучшему. Я дождалась, когда Тахо скроется из вида, и двинулась к подъезду. «Вика, подожди!» Мажор побежал ко мне. Вслед за ним из машины выскочил тот самый пес. Я остановилась, дожидаясь их. Похоже, выяснение отношений мне все же не миновать. У Никитина был разбит нос и губа. Кровь запеклась темно-красной неопрятной корочкой. По-хорошему бы ему надо к врачу или хотя бы ссадины промыть. Но настаивать не буду. Макс уже взрослый мальчик. Сам может принимать решение. «Вика, прости меня. Я тебя обидел». «Много раз», — подсказала я, потому что он замолчал. «Да», — печально согласился мажор. «Я был неправ. Прости». Его пес подошел и сел рядом с ним. «А это кто?» «Друг». Я присела на корточки и наклонилась к собаке. Смотреть на растерянного жалкого мажора не хотелось. «Ты дашь мне лапу, друг?» Протянула ладонь, и пес неуверенно положил на нее свою лапу. Восхитилась. «Какой он у тебя умница!» Я нашел его на улице. Он бродяжничал. Мажор тоже опустился рядом. «Вик, давай начнем все сначала». «А, давай попробуем. Ты мне очень нравишься. Я хочу быть с тобой». «Нет, Макс». Погладила пса и поднялась. Никитин, как тень, повторил мое движение. «Прости, но это невозможно. Я не могу быть с тобой. Я тебе не верю. Поэтому у нас ничего не выйдет». Развернулась и зашагала к подъезду, оставив растерянного мажора вместе с другом смотреть мне вслед. Когда за моей спиной закрылась дверь, я разревелась и в лифте, глядя на свое заплаканное лицо, пообещала, что это в последний раз. Больше из-за мажора я никогда не буду плакать. Правда, за субботу и воскресенье я нарушила свое обещание еще дважды. Он больше не приходил и не звонил. Мы встретились только утром понедельника на работе. Мажор пришел со своим другом, который, увидев меня, приветливо завилял хвостом. Чего не скажешь о его хозяине. Никитин хмуро поздоровался с нами и прошел к себе в кабинет. Пес не отставал от него ни на шаг. Ленка сделала мне большие глаза и кивнула на захлопнувшуюся дверь. «Не в духе после выходных, еще и с собакой», прокомментировала она появление босса, подчеркивая многоточием интригу. Я хмыкнула что-то невнятное в ответ и засобиралась в цех. Сегодня мы проводили первый тест продукции. Если все пройдет удачно, и к концу недели будет готова упаковочная лента, мы сможем поставлять новую продукцию в магазины и успеем заявить о себе как раз к началу выставки. Самое главное, что мы успеваем по срокам, а все остальное мелочи. И личные переживания тоже. Особенно они. Наконец, все было готово. Все ингредиенты, приготовленные по уже утвержденному рецепту, загружены в агрегат. Ждали только босса, чтобы дать команду к пуску установки и попробовать готовую продукцию. Мы все одетые в белые халаты, с повязанными на волосы косынками или сетками у мужчин, выстроились шеренгой и ждали. Минуту, другую, третью. Никитин не спешил. Шеренга начала роптать. Босса уже предупредили о старте установки. Все так старались, спешили, чтобы успеть в срок. А он теперь игнорит запуск. Я уже собиралась было пойти за ним, но тут он появился. Точнее, они. Слух о том, что директор завел собаку, еще не успел разнестись по фабрике. Было просто не до того. Поэтому сейчас появление Никитина с другом произвело фурор. По правилам, находиться в производственном цехе можно было только в халате и с покрытыми волосами. И мажор решил это правило не нарушать. На друга он надел свою белую рубашку, завязав внизу узлом, чтобы концы не волочились по полу. А на голову ему, как и себе, надел сетку. Псу было непривычно, и он забавно крутил головой, но снять спецодежду не пытался. В общем, вдвоем они производили уморительное зрелище. Никитин подошел к агрегату и развернулся к нашей шеренге. Друг тут же сел у его ног. «Друзья, мы с вами проделали огромную работу. И вот все это...» Пафосно начал он, обводя цех рукой. «Наша общая заслуга. И даже я внес в наше дело свой скромный вклад. И хотя еще месяц назад я был уверен, что еду оценить эту фабрику для продажи, сейчас могу сказать со всей уверенностью, я всей душой влюбился. В наш шоколад. А ведь раньше я не был сладкоежкой. В нашу фабрику. В наших людей. Я хочу, чтобы эту кнопку нажал человек, который открыл мне глаза на то, как важно иметь свой путь и собственное мнение, без которого этого всего могло просто не быть. Виктория Владимировна, подойдите сюда». «Что?» Мажор смотрел мне прямо в глаза и сделал приглашающий жест рукой. Ошибки быть не могло. Он звал меня. И если во время его речи вся шеренга затаила дыхание, то сейчас, когда прозвучало мое имя, тишина, в которой витал знак вопроса, стала почти ощутимой. «Ну, иди же, Вика, не бойся». Никитин ободряюще улыбнулся. И я почувствовала, как меня подталкивают настойчивые руки коллег. И вот зачем он? Мог бы уж тогда сообщить, что у нас роман. Все равно они уже так решили. Теперь будут меня донимать вопросами о свадьбе и прочих глупостях. «Да иди уже!» Кто-то толкнул посильнее, и я выскочила из шеренги. Подошла к мажору. Друг завилял хвостом. Я подошла к агрегату и, не глядя на Никитина, нажала пуск. Аппарат заурчал, пришел в движение, и спустя несколько минут на металлической платформе начали появляться шеренги ровных белых прямоугольников. Они собирались рядами и катились дальше, туда, где их обливали настоящей шоколадной глазурью, затем охлаждали. Я искоса наблюдала за Максом. Он же завороженно следил за процессом, словно это была какая-то магия. Галухин подхватил первые брусочки на блюдо и понес Никитину. «Попробуйте». Макс посмотрел на меня, затем глубоко вдохнул и потянулся за сырком. Осторожно взял двумя пальцами и откусил. Совершенно мальчишеское выражение его лица. Вот настоящая магия. Потому что на нем сменялось столько эмоций и так быстро. От сомнений до настоящего восторга. «Это просто чудо! Попробуй!» — кивнул он мне. Я тоже взяла один брусочек и откусила. Да, это действительно было чудесно. Почти так же, как смотреть на восторге этого взрослого мальчишки.